Глава 23. «Вы уж когда вытряхнете, только обратно засуньте обязательно, а то что я буду делать с незаправленной душой? Не по уставу это». Не знаю, что на меня нашло. В последние два дня сарказм и подколки так и лезли наружу. До того, как потерял всех своих друзей и любимую в войне с Дрейгоматом, я охотно шутил и рад был услышать ехидный комментарий в ответ. Особенно ими славился Аларик. И вот теперь, после того, как спас сестру и призвал к ответу Ахмеда, вновь начал возвращаться к давно забытому состоянию. Может быть, скорбь начала разжимать свои тиски. Может быть, я начал постепенно исцеляться. Во всяком случае, после смерти Сидонии и до сегодняшнего дня ни одна женщина не вызывала у меня какого-либо интереса. А ледяной королеве, оказавшейся совсем не ледяной, удалось привлечь мое внимание. Надеюсь, эльфийка не будет держать на меня зла на том свете. «Давай-давай, молоти языком!» — кивнул Кречет. Зал, где проходили учебные поединки, покрывали спортивные татами. Кроме отряда капитана, столпились там и остальные обитатели части, не занятые по службе. Всего больше трех десятков человек. На особицу держался связист Снежков. Никифор общался с каким-то седым офицером. Увидев меня, полковник извинился и подошел. «Матвей», — негромко заговорил он, — «задача простая — показать, чего ты стоишь. Кое-кто из руководства не воспринял всерьез записи с камер. Мол, там бандиты, шалупонь, а против обученного бойца...» Он смолк. «Поэтому выступи достойно. Главное, никого не калечь и внимания к себе не привлекай». «Это вы меня попросили о помощи», — напомнил я. «А теперь мне надо доказывать свою ценность. Я уже вышел из возраста, когда меня беспокоит, что думают другие люди». «Понимаю, ты прав. Однако сам подумай. Если там...» Он ткнул в потолок. «Решат, что твоя помощь не требуется, тебя упрячут далеко и надолго». «Попробуют», — перебил его я. «Хорошо, попробуют упрятать. А если ты докажешь свою ценность, сила будет на твоей стороне. Сможешь договариваться и ставить условия. А кроме того, подумай вот о чем. Откажешься, вместо тебя в пекло бросят других ребят. И мы оба знаем, против него они не справятся». После долгой паузы я кивнул. «Хорошо, Никифор». «Вот и отлично». Он хлопнул меня по плечу. Расшнуровав берцы и скинув куртку, я остался в штанах и майке. Вышел в центр татами и окинул взглядом собравшихся армейцев. «Ну что, Игорь Евгеньевич?» — окликнул меня Кречет. «Начнем с чего попроще. Это старший лейтенант Степасюк». Он кивнул на высокого шатена. «Пятое место по рукопашной в моем отряде. Что скажешь, осилишь?» «Капитан, не будем тянуть кота за это самое. Выводи весь свой отряд и сам выходи». В зале повисла тишина. Лицо Дербенко побагровело, на виске начала пульсировать жила. «А мне уже нравится этот парень», — громко усмехнулся безымянный седой офицер. Никифор тяжело вздохнул и прижал ладонь к лицу. «Ты совсем берега потерял?» — спокойным голосом задал вопрос Кречет. «Чтобы так недооценивать моих бойцов, надо быть или идиотом, или...» «Капитан!» — предостерегающе окликнул его Фадеев. «Степасюк!» — скрипив челюсти, произнес Дербенко. «Покажи отличный спортивный спарринг!» Или, переводя с офицерского на простой, ушатай его так, чтоб ходить не мог. «Ладно», — вздохнул я. «Пойдем долгим путем. Давай, старлей». Мой противник вышел на маты и встал в стойку. Замер и я. Шатен рывком сократил расстояние, замахнулся правой и тут же нанес удар совсем из другой точки. Левым коленом в солнечное сплетение. Классический финт. Вот только и я не стоял на месте. Сместился чуть в сторону, резко перехватил правой рукой атакующую ногу, раскрытой левой ткнул в горло и подсек его опорную ногу своей. За счет скорости Старлей просто не успел достать меня. Рухнул на спину, закашлившись, и рефлекторно дернулся, когда слева и справа от его головы с громогласным хлопком мат отозвался на удары. Обозначив их, я встал и отошел назад. Нельзя сказать, что Кречет изменился в лице, но определенно прищур его стал острее. «Иванцов!» — отрывисто бросил он. Новый оппонент оказался скромным в размерах, зато техничным и скоростным. Правда, не сильно это ему помогло. Увернувшись от молниеносной двойки, которая в теории должна была перейти в болевой захват, я сместился за спину противнику и силой швырнул его через весь зал. Иванцов пропахал маты и кубарем покатился по ним. Не сразу смог подняться на ноги, а когда встал, его слегка штормило. «Ладно», — мягко заметил Дербенко и разулся. Замерев напротив меня, он слегка покачался на мысках. Сорвался в один миг, рывком приблизился, выходя на лоу-кик. В последний миг изменил траекторию и нанес крюковой удар в шею. Параллельно еще и в корпус ударил с левой. Вместо того, чтобы разрывать дистанцию, я, наоборот, приблизился под шагом, предплечьем перенаправил в сторону джеб и силой нанес отрывистый удар раскрытыми ладонями по корпусу. Кречета отбросило на 3 шага назад. Кувыркнувшись через голову, он на миг замер на одном колене. Хрустнул шеей и поднялся. Взгляд его стал убийственно серьезным. Для него на кону стояло явно что-то большее, чем просто репутация лучшего бойца. Новое сближение. Серия хлестких опасных ударов. Я отклонял корпус, уворачиваясь от контакта в считанных сантиметрах, потому что большего и не требовалось. А потом легонько ударил по ушам обеими ладонями, подсек ногу и, опрокинув оппонента на земь, взял на болевой. Когда Кречет дважды хлопнул по матам, окружающие начали шумно переговариваться. А я протянул ему ладонь и помог подняться на ноги. «Капитан, выводи всех!» — вновь повторил свое предложение. И теперь Дербенко понял, что в моих словах не было насмешки или неуважения, лишь простая констатация факта. Только все вместе они получат шанс справиться со мной. Потому что условия матчей изначально были неравны. Это как выставить на 100-метровку Васю Пупкина против обколотого допингом олимпийского призера. Я поглотил столько алхимических склянок, что вряд ли уже мог считаться человеком. По скорости движений и реакции, по силе и выносливости, я на голову превосходил даже самых лучших земных бойцов. Единственное, в чем Кречет мог со мной посоперничать, а может даже обставить, это в технике. Все-таки тренировали его с толком, с чувством, с расстановкой. Но даже мастерство не могло перекрыть принципиальную разницу в физических данных. Под гул зрителей он оглядел свой отряд и поманил их к себе. «Работаем все вместе», — не таясь произнес он. Армейцы кивнули, и в их глазах я действительно стал опасным противником, достойным подобной тактики. Они налетели на меня стремительным шквалом. Удары руками и ногами, финты и обманки, цели, заходящие сзади и сбоку. А я метнулся им навстречу и завертелся в самой гуще, уходя от атак и отвечая на каждую своей. Первым вылетел прочь уже знакомый мне Венедиктов. За ним Степасюк, потом Галиулин, следом Иванцов, держась за отбитый пресс. Грохот ударов нарастал, и оппоненты падали на маты, тяжело втягивая в себя воздух. Кречет почти коснулся моей шеи ребром ладони, но я успел перехватить ее и подставить его под чужой пинок. Еще несколько секунд, и все было кончено. В зале стояла абсолютная тишина. Если, конечно, не считать шумного отрывистого дыхания валяющихся на матах бойцов. Окружающие наблюдали за мной круглыми глазами, и среди них я с удовольствием увидел фигуристую и очень уважаемую Ксению Анатольевну. Вновь я протянул руку и помог подняться Дербенко, а затем и остальным его ребятам. И теперь в их взглядах сквозило неприкрытое уважение. «Мать моя женщина!» — охая заметил Иванцов. «Нео, ты гребаный! Откуда такой взялся?» «Школа изобразительных искусств номер 4», — честно ответил я. Ходил в нее в детстве. Оттуда и пошло мое желание стать художником. Иванцов засмеялся. Следом за ним и остальные бойцы. «Это что получается? Нас Васнецов укатал!» — прогудел Степасюк. «Куин же!» — бросил кто-то справа от него. «Кто?» «Эх ты, темень!» «Отставить балаган!» — скомандовал Кричит. «Спасибо за науку, Игорь, я запомню». «Спасибо за поединок!» — кивнул и я. Обувшись, я отыскал полковника. Он вновь беседовал с седым мужиком. Правда, в этот раз тот активно жестикулировал, даже чересчур. Явно находился под большим впечатлением. «Товарищ генерал-майор», — козырнул Никифор, — «разрешите идти?» «Иди, иди», — отмахнулся собеседник. «А ты, парень, не промах. Никифор был прав насчет тебя». «Спасибо, а вы?» «Генерал-майор Шевченко Станислав Владиславович», — представил его полковник. «Мой прямой руководитель». «Рад знакомству». «А стреляешь ты так же хорошо», — огорошил меня Седой. Переведя недоуменный взгляд на Фадеева, я собрался задать вопрос, но тот оказался быстрее. «Следующий этап, финальный на сегодня, стрельбище». «Ну, как вам сказать, если дадите арбалет, результат вам понравится». Шевченко зашелся хохотом. «Арбалет, он говорит», — посмеиваясь, повторил генерал. «Ну-ну, поищем мы тебе арбалет». Увы, этого оружия в воинской части не нашлось, а потому мне пришлось выйти к мишеням с ТТ, Калашниковым и СВД. До последнего Никифор, видимо, надеялся, что у меня откроются скрытые таланты с каким-то видом огнестрельного оружия. Напрасно. Стрелял я, прямо скажем, паршиво. Только ближе к концу выданных мне боеприпасов стал более-менее стабильно класть пулю в мишень. Не было в неатисе огнестрела, что тут сказать. Никифор меня никак не упрекнул, но по нему было видно, что он слегка расстроился. Похоже, мысленно нарисовал себе образ супергероя, который совершенен во всем. «Ну, ничего», — наконец заговорил он. «Глазомер у тебя хороший, а навык — дело наживное. Да и выбрали мы тебя не за стрельбу. Вон каких делов натворил с одним мечом». Это больше походило не на попытку утешить меня, а на самоубеждение. «Миссия-то выполнена?» — уточнил я. «Да, Матвей, безусловно. Стоило руководству увидеть твои утренние показатели, как уже все вопросы отпали. А спарринг и вовсе стал вишенкой на торте. Хотя ты, конечно, молодец». С сарказмом закончил он. «Внимание не привлек. Все, как я просил». «Вам шашечки или ехать?» Я пожал плечами. «Эх, ладно». Он махнул рукой. «Иди и подкрепись. Час поздний, знаю, что ты весь день не жрамши». «Я все еще жду звонка Олеси», — напомнил ему. Вместо столовой я направился к себе. Хотелось помыться и переодеться в чистое. И только я стянул пропотевшую майку, как в дверь постучали. Внутреннее зрение взятого следа я теперь поддерживал круглосуточно, а потому, повернувшись к двери, сразу получил ответ на интересующий меня вопрос. Открыв ее, попал в цветочное облако и уловил смущенное ойканье. «Игорь», — протянула Ксения, — «ваши тесты?» Вместо ответа я сделал единственную разумную вещь, сгреб ее в охапку и поцеловал.